После этой общей исповеди он уже исповедовал каждого отдельно, очень внимательно и с любовью относясь к каждому, врачуя душу каждого. Если бы, говорил он, придерживаться постановления Вселенских соборов, то на всех надо наложить епитимию, а многих и отлучить временно от церкви. Но мы немощны, слабы духом, и поэтому надеемся на бесконечное милосердие Божие. Благословляя говеющих, он советовал после вечерни, на которой читают каноны, не вкушать ничего до причастия святых тайн. В исключительных случаях разрешал выпить одного чая. Я рассказал старцу случай со мной у отца Иоанна Кронштадтского, когда меня, евшего днем мясо, отец Иоанн допустил на следующий день к причастию. Отец Варсонофий сказал: «Да, отец Иоанн был великий молитвенник, подвижник дерзновенный. Он мог у Господа просить всего и замолить все. А я, грешный человек, не имею такого дерзновения, и поэтому не решаюсь допустить в монастыре нарушение устава для мирян. Да ведь нетрудно поговеть два дня, и к тому же часто это бывает и полезно. А теперь идите с миром, Господь да поможет вам приобщиться святых тайн, а после обедни приходите пить чай ко мне». И мы пошли покойные и умиротворенные в душе. В половине четвертого пошли к вечерне, 8 часов на вечерние молитвы, и тотчас же легли спать, так как в 12 часов нужно было вставать к утренне. Благодаря молитвам батюшки мы отговели легко, приобщились святых тайн за ранней обедней и пошли пить чай прямо к старцу. Тот встретил нас с радостью и с благодарением Богу, угощал нас и предупредил, что иногда в день причастия бывает тягостное настроение, но на это не надо обращать внимания и не надо отчаиваться, так как в этот день дьявол особенно ополчается на человека и действует на него гипнозом. При этом батюшка сказал, что гипноз – злая, нехристианская сила. Благодаря этому гипнозу дьявол смущает нас, священнослужителей, когда мы совершаем литургию. Он не может приблизиться к жертвеннику, который окружен ангелами, и вот дьявол внушает мысли сомнения и богохульные мысли. Но молитвой и Божьей помощью они отгоняются. Точно так же вновь появившаяся игра – футбол. Не играйте в эту игру и не ходите смотреть на нее, потому что эта игра также введена дьяволом, и последствия ее будут очень плохие. После чая он послал нас погулять. Ложиться днем спать в день святого причастия не советовал. По совету батюшки мы отправились до обеда погулять, а в монастыре зашли еще к одному иеромонаху Анатолию, духовнику простонародья. Речь идет о преподобном оптинском старце и иеросхимонахе Анатолии Потапове, годы жизни с 1855 по 1922, в Оптиной пустыне с 1885 года, исполнял послушание келейника преподобного Амвросия, затем преподобного Иосифа. Уже в то время многие обращались к нему за советом. С начала 1900-х годов начал старчествовать, окормлял преимущественно народ. Имел необыкновенно доброе милующее сердце, его так и называли «утешителем». Причислен к лику местно чтимых святых в 1996 году, всероссийских – в 2000-м. Это тоже дивный старец, похожий на преподобного Серафима, сгорбленный и с постоянно веселым лицом, так как бы чудится, что сейчас скажет, как преподобный Серафим, «радость моя». Он принял нас очень приветливо и ввел в свою комнату. Келья его была довольно обширная, но все столы и стулья были у него заняты листочками духовного содержания и образами. Он переспросил нас, откуда мы, благословил нас и дал нам листочки. Когда он благословляет, так сразу видна его благоговейная сосредоточенность. Он обыкновенно благословляет истово, несколько раз, касаясь пальцами лба, для возбуждения к сосредоточению. После говения мы прожили еще дня два и разъехались. Я поехал в Москву, потом в Казань и Саровскую пустынь. Перед отъездом я спрашивал у старца благословения, но он на мою просьбу молчал. Я 3 раза повторил свою просьбу, тогда он нехотя сказал: «Ну, Бог благословит». Меня это несколько озадачило, и когда я приехал в Саров, то оказалось, что там была черная оспа, и были умирающие из паломников и монахов. Пробыл я там 2 дня, а в Дивееве так и не был, так как возница мой отказался вести, говоря, что дорога очень плохая. Тогда я понял нерасположенность старца к этой поездке. Месяца через 2 я опять приехал в Оптину с сестрой по ее личным делам. Я был в Оптиной не один раз. Однажды, когда я приехал туда, старец почувствовал себя нехорошо и просил меня пройтись с ним по скиту. Так как он был слаб, то положил свою руку мне на плечо и, опершись на меня, вышел в сад. Тут он мне показал ряд деревьев, кедров, посаженных под какими-то углами. «Эти деревья, — говорил он, — посажены старцем Макарием в виде клинообразного письма. На этом клочке земли написана при помощи деревьев великая тайна, которую прочтет последний старец скита». Это скитское предание по сей день не истолковано. Затем он указывал на деревья, посаженные им самим. Наконец он остановился перед гробницами монахов и стал благословлять могилы. «Это могилки моих духовных детей. Вот здесь похоронен приват-доцент Московского университета Л. Он был математик и астроном. Изучая высшие науки, он преклонился перед величием творения и его создателя. Товарищ, профессор и его жена, которая была доктором медицины, насмехались над ним. Он был ученик знаменитого профессора Лебедева. Жена Л., работая в клинике, влюбилась в одного профессора и бежала в Париж вместе со своими детьми. Л. очень горевал и по прошествии нескольких лет приехал к нам, чтобы найти здесь облегчение своему горю. И здесь он, по Божьему соизволению, опасно заболел воспалением легких. Случай был очень тяжелый. Я видел, что он скоро умрет, и предложил ему удалиться совсем от мира и принять пострижение. Уже очень много времени он не имел никаких сведений о семье. Л. подумал и согласился. Через несколько дней он, постригшись, скончался, приняв схиму. Теперь он среди ликов ангельских. Через несколько месяцев явилась в скит одна очень экзальтированная дама и стала кричать: «Дайте мне моего супруга». Сначала я не понял, чего она хочет, но потом разобрал, что она говорит о Л. Я сказал ей, что ее муж находится среди ангелов. Она с раздражением изъявила желание посмотреть на могилу своего супруга. Но я сказал, что вход в скит женщинам воспрещен, и поэтому я не могу ей позволить войти сюда. Тогда она начала говорить о себе, гордиться своими знаниями. Я изучила 12 иностранных языков и приобрела известность своими работами за границей. Она думала, что ее научный ценз откроет двери скита. Я ей сказал, что хотя она и знает много языков, но одного самого главного языка не знает — это языка ангельского. Она иронически спросила, где такой язык. «Чтобы знать его, — сказал я, — нужно читать Священное Писание. Это и есть язык ангельский». Она объявила, что здесь ей более нечего делать и что она сейчас же отправляется за границу читать лекции в швейцарском университете. Я просил ее прислать мне письмо, когда жизнь ее будет для нее тяжела, и сказал, что она еще раз приедет сюда. Она засмеялась и удалилась. Через несколько месяцев она прислала мне письмо из Швейцарии, где писала, что она очень несчастна. Ее гражданский муж изменил ей и покинул ее, уведя с собой ее детей. Она уже по моему совету начала читать Евангелие и нашла много интересного. В письме она предложила мне несколько вопросов. Для разрешения их я предложил ей приехать к нам. Она приехала и прожила у нас довольно долгое время, а затем стала приезжать по нескольку раз в год и сделалась верующей, доброй. Впоследствии я видел ее. Она сделалась очень скромную, и когда батюшка входил в приемную, она всегда подходила к нему и бросалась в ноги. Она была очень богата, и все имущество раздала бедным. Какая перемена произошла в ней! мудрость мира явилась безумием перед Богом. Потом старец показал другую гробницу и сказал: «Вот здесь лежит схимонах Николай, прозванный Туркой. Вот удивительная судьба человека. Это был генерал, паша, командующий турецкими войсками. Думал ли он, что будет покоиться здесь, в России, да еще в монастыре, в ангельском чине? Это современный великомученик. Во время войны турок с русскими он командовал турецкой армией. Турки были фанатики и мучили русских пленных. Паша смотрел на эти мучения и удивлялся стойкости христиан и расспрашивал солдат, почему они так радостно умирают. Он пожелал ближе познакомиться с христианской религией. Втайне призвал он православного священника и потом крестился, удалившись в Персию. Но турки, узнав о его измене мусульманству, схватили его и на груди и на спине вырезали кресты на коже и поломали кости. Паша потерял сознание. Думая, что он мертв, турки бросили его на растерзание собакам. Но Бог хранил его. Он пришел в себя благодаря Богу, которого он возлюбил от всего сердца. Русские купцы проезжали мимо и подняли его. Он рассказал им, что разбойники напали на него, ограбили и избили. Купцы из сострадания отвезли его в Россию, на Кавказ, и передали одной женщине, чтобы она выходила его. Он поправился и сделался неузнаваем. Это был сгорбленный старик, опирающийся на палку, одетый бедно, но имеющий душу богатую, одаренную духовными способностями. Ему удалось переправиться с Кавказа в Одессу, и оттуда он пошел путешествовать по России в качестве странника по святым местам. Направляясь в Москву, он попал в Оптину. Здесь ему очень понравилось, он здесь задержался и неожиданно заболел. Положили его в монастырскую больницу. Во время болезни он принял монашество и потом выздоровел. Он поселился здесь, в скиту. Однажды, гуляя со мной, он вдруг говорит: «Слышишь, батюшка, музыку ангельскую? Это великое блаженство слушать ее». И я не слышал ничего, и он с простотой удивлялся моей глухоте. Действительно, этот простой монах был возносим к небу еще при земной жизни. Он видел райские обители и слушал небесную музыку. Это была ему награда за его мучение. Через 3 месяца он снова заболел и умер в Схиме. Только после его смерти братья увидели, как истерзано было его тело. Это действительно был святой мученик, и тайна его жизни была открыта. Его могила в скиту не заросла травой. Батюшка перекрестился и сказал: «Знай, что не должно говорить. Вот если я останусь девственником и пойду в монастырь, то спасусь. В монастыре очень много соблазнов, и легко можно погибнуть. Молись просто: спаси меня, Боже, ими же путями сам веси. Вот ты завтра хочешь приобщиться святым тайнам Христовым. Не говори: я завтра буду приобщаться, а говори: если Господь сподобит приобщиться мне грешному, иначе бойся говорить». Вот какой был случай у вас в Петербурге. Жил на Сергиевской улице очень богатый купец. Вся жизнь его была сплошная свадьба, и в продолжении 17 лет не приобщался он святых тайн. Вдруг он почувствовал приближение смерти и испугался. Тотчас же послал своего слугу к священнику сказать, чтобы он пришел приобщить больного. Когда батюшка пришел и позвонил, то открыл ему дверь сам хозяин. Батюшка знал о его безумной жизни, разгневался и сказал: зачем он так насмехается над святыми дарами, и хотел уходить. Тогда купец со слезами на глазах стал умолять батюшку зайти к нему грешному и исповедать его, так как он чувствует приближение смерти. Батюшка, наконец, уступил его просьбе, и он с великим сокрушением в сердце рассказал ему всю свою жизнь. Батюшка дал ему разрешение грехов и хотел его приобщить, но тут произошло нечто необычайное. Вдруг рот у купца сжался, и купец не мог его открыть, как он не силился. Тогда он схватил долото и молоток и стал выбивать себе зубы, но рот сомкнулся окончательно. Мало-помалу силы его ослабели, и он скончался. Так, — заметил старец, — Господь дал ему возможность очиститься от грехов, может быть, за молитвы матери, но не соединился с ним. И с этими словами батюшка вернулся со мной в келью. Отец Варсонофий должен был покинуть скит. Я как раз к этому времени приехал в Оптину. Батюшка встретил меня с радостью, поведал мне о своих обстоятельствах и рассказал, как накануне дьявол ополчился не только на его имя, но и на его жизнь. Приехал сюда один офицер и стал требовать от меня записку в том, что я согласен на его брак с одной девушкой, очень религиозной, но мне незнакомой. Он хотел обманом жениться. Я категорически отказался дать такую записку, даже надписать Святое Евангелие. Тогда тот начал кричать на меня, наконец выхватил шашку из ножен и стал ею размахивать, наступая на меня. А я, — говорит батюшка, — скрестив руки, стою перед ним. Он махал, махал, но никак не мог меня задеть. С ругательством вложил шашку в ножны и побежал, но в безумии своем не мог найти выхода из скита. Встретив одного монаха, он велел вывести его из скита и проводить до гостиницы. Тот сказал, что не имеет права выходить без благословения старца. Тогда офицер выхватил револьвер и заставил его идти с ним. «Конечно, я мог бы возбудить дело против него. Я знаю, какого он полка, и мог бы написать в офицерский суд. Но это не наше дело, это не монашеское дело. Мы должны сказать... «Да будет воля Божия!» Потом батюшка сказал, «Пойди в келью отца Нектария и скажи, что я прислал тебя».